пылинка, поломившая асфальт, и роза, падшая у придорожной грязи, крест, покосившийся среди маленьких оград, следить за ней, давить без всякой связи. Всего три слова, целая картина. Да что картина, жизнь можно видеть. Всего лишь три обычных русских слова. Всего лишь три. Лови, гоняй, дави. На стенку упадет печальный взор, и хлоп упитанный ползет, гонимый глазом. Пусть указательный мой палец прокурор, гони, слежу, давлю, все это сразу. А душу давит давняя печаль, по воле вольной, что и помине нету. Сон мне привиделся, и будто я кричал, ловить, гонять, давить лжецов к ответу. Навесли будни, словно тяжкий крест, вокруг поставлен, и нет тут только вес. Под солнцем же оставшись, понять, ловить, давить без всякой меры.